Остальные читатели. С четверга по воскресенье мы прощались с погибшими товарищами. Хоронили их по очереди, только кремировали в один день. На самой кремации я не был. За мной заезжали, когда урны отвозили на кладбище. Маргарита Тихоновна, опасаясь провокаций, вообще не хотела, чтобы я куда-либо отлучался из квартиры. Но я посчитал, что будет нечестно, если дежурившие у меня читатели не смогут проводить друзей в последний путь. Поэтому я всякий раз надевал цепь с книгой, спускался к нашему рафу, и мы катили на кладбище. Похороны тщательно охранялись. Неподалеку от стены, в которой муровались урны, в соседнем ряду совершали свой копательный труд могильщики, человек 6. Я тревожно поглядывал на них, пока не узнал в кладбищенских работниках Ивлева, вооруженного лопатой, и Кручину с заступом. Игорь Валерьевич кивнул мне, а Николай Тарасович сделал успокаивающий знак рукой, мол, все под контролем. А вот поминки были коллективные. Воскресенье вечером. Устраивали у Маргариты Тихоновны, чтобы лишний раз не привлекать внимание к моей квартире. Тимофей Степанович надел боевые награды, а бывший ударник Кручина — орден Трудового Красного Знамени. Посмертные чествования погибших широнинцев запомнились плохо. Я жутко напился. Вздумал глушить водкой, как динамитом, неприходящий страх, усиленный празднуемой тризной, не помогло. Все мучительные мысли плавали кверху брюхом на самой поверхности ума. Сумасшедшая кружилась голова, точно летела отрубленная с плахи. Я надрывно блевал в коридоре у Маргариты Тихоновны и в рафе. Таня вытирала мне салфеткой мокрый рот, а у меня не хватало сил и голоса извиниться. С похмельного понедельника пошла вторая неделя моей библиотекарской жизни. Я ближе знакомился с остальными читателями. В тот день со мной дежурил Николай Тарасович Ивлев. Человек он был неразговорчивый и оживлялся, лишь когда речь заходила о книге. С юности он занимался гиревым спортом и многоборьем, что обеспечило ему такую могучую комплекцию, и в свои догромовские времена, буйствуя в хмелю, Ивлев в одиночку запросто переворачивал на улицах легковушки. Только книга в должной мере остепенила Николая Тарасовича. Работал он кузнецом. Глубокий шрам на лице был памятью о Невербинской битве. Говорили, это след крюка легендарной крановщицы Данкевич, женщины Берсерка из клана Моховой. Историю моей жизни Ивлев выслушал внимательно и, как оказалось, сделал особые выводы. Наутро занес пружинный испандер и 2 пудовые гири. «Но главное, про шею не забывай. Тонкая она у тебя, точно палец», — со вздохом заключил Ивлев. «Становишься в борцовский мостик, головой уперся и вниз вверх, пока не устанешь. Каждый день качай. Шея — самое важное», — поучал он. Я кивнул. Но Николай Тарасович, очевидно, не заметил в моих глазах соответствующей готовности и назидательно добавил. Одному из калантайской читальни заехали битой по шлему. Черепная кость осталась цела, а шейные позвонки не выдержали. Саша Сухарев в день дежурства подарил мне опасную бритву Золинген. «Если освоишь, противнику как минимум придется фотку на паспорт менять, потому что носа у него уже не будет, а заодно щек и ушей». Сухарев светло, по-гагарински улыбнулся. «По закону Российской Федерации не относится к холодному оружию», — пояснил он. для повседневного скрытого ношения вполне подходит. Нужна вещь, чтобы менты придраться не могли. Молоток там или отвертка подлиннее. Отверткой дубленку пробить нефиг делать, а застукали менты — все путем. Шкаф иду подруге собирать. В темноте отвертка опять-таки незаметная, быстрая. Достал, тырц, и в печени дырка, или там, в горле. Надежная штука. Происходил Сухарев из неблагополучной пролетарской семьи. И все шло к тому, что проведет он свои годы за решеткой. С шестого класса Сухарев был на учете в детской комнате милиции и не загремел на малолетку, исключительно благодаря тому, что местный участковый приходился его матери каким-то дальним родственникам. Тюрьма настигла Сухарева после армии. Сел он на 2 года за хулиганство. По счастью, в колонии его пути пересеклись с читателем Павлом Егоровым. Сухарев вышел на свободу, первый месяц беспутничал, но словно по волшебству образумился. Разумеется, его перевоспитала не тюремно-исправительная система. Егоров, освободившийся раньше, успел принять участие в Невербинской битве, и когда обновленная Широнинская читальня активно набирала новых членов, вспомнил о Сухареве, нашел его, и широнинцы обрели верного товарища. В тот рекрутский набор начала 97-го года попали Гриша Вырин и уже покойный Вадик Провоторов. Семья Вырина происходила из древнего рода староверов. Хоть последние 2 поколения не имели отношения к религии, Гриша оказался генетически предрасположен к жизни в закрытом обществе, к тайне и избранности. Вырин оклемался в рекордно быстрые сроки. За неделю отек сошел, и Гриша снова смог двигаться, ожидая, когда срастутся трещины в позвонках. Врачи успокоили нас, сказав, что Гриша легко отделался и через 1-1.5 месяца будет на ногах. Я частенько навещал его в больнице. В одном из разговоров выяснилось, что в институтские годы Гриша состоял в КВНовской команде. Была такая песня Анны Герман «Надежда». Я сочинил переделку на тему олигархов. Еще слабым, но чистым голосом Вырин напел. Скрипнули протяжно тормоза возле дорогого магазина. Грустные еврейские глаза дали мне совет из лимузина. Надо только выучиться лгать. Надо стать отпетым пидорасом, чтоб порой от жизни получать рябчика под сладким ананасом. Гриша кисло усмехнулся. Наш капитан забраковал, дескать, слишком грубо. Алексей, а вот ты взял бы эту переделку? Я имею в виду, когда капитаном был. Неожиданно, с какой-то болезненной надеждой, спросил он. Я бы эту песню тоже отверг. И не в отпетых пидорасах дело, хотя и в них тоже. Особенно в роковом тандеме с еврейскими глазами, дающими неприличные советы. Но что стоили моя правда и двуличная мораль студенческих балаганов? Я помнил, как Вырин, не раздумывая, отдал мне свою защитную куртку, и знаю, что также, не раздумывая, отдал бы жизнь за меня и за нашу читальню. Поэтому я сказал, конечно, взял бы, замечательная пародия. У вас в команде просто капитан был, без чувства юмора. Спасибо, Алексей. Вырин счастливо улыбнулся и пожал мне руку. Денис Луцис был настоящим аксакалом громовского мира, читателем с 10-летним стажем. Крошечная самарская читальня, из которой он вышел, была, по сути, семейным подрядом. Обрусевшие прибалты Луцисы, родители Дениса и ближайшие родственники, общим числом 11 человек, владели книгой памяти. Тихое благополучие оборвалось с похищением книги и гибелью стариков. Родители и дядья Луциса пали в Невербинской битве. Сам Денис, хоть и пережил схватку, сделался в одночасье круглым сиротой. Домой он решил не возвращаться. Оставшиеся в живых двоюродные сестры и тетка прибились к новой самарской библиотеке. Денис же сдружился с широнинцами. Тяжелая утрата не раздавила его. Он закончил исторический факультет университета и преподавал в автодорожном техникуме. Человеком он был сложным, любое неловко сказанное слово больно ранило его. Причем Луцис обычно не подавал вида, предпочитая носить обиды в себе. Я быстро научился распознавать это состояние. Если Луцис вдруг становился болезненно педантичным, нарочито вежливым, а при разговоре поглядывал несколько в сторону, было ясно, Денис чем-то до глубины души оскорблен. Впрочем, стоило лишь спросить, что произошло, как он сразу открывался и со скрупулезной горечью сообщал, что же, собственно, его задело. К примеру, Луцис встречался со Светланой Возгляковой. Но непонятно, почему делал из этого страшную тайну, хотя все знали об их отношениях. Тем не менее, шуток на эту тему он категорически не принимал. К счастью, Луцис был отходчив, после извинения мгновенно оттаивал. Как и Марат Андреевич, Луцис иногда делился со мной своим книжным опытом. Года 4 назад я понял, что при желании смогу воспроизвести повесть в уме без помощи книги. Я попытался это сделать, пустил в голове такую бегущую строку. Ничего не получилось. Я думал, что слова перепутал, сверился с книгой, и все оказалось правильно. Стало быть, возникшие в голове слова без своего графического эквивалента не действовали. Я пробовал текст вслух проговаривать. Ведь на групповых сеансах конкретно читает только один человек, а на остальных книга воздействует звуком. Снова провал. Без самой книги звук не работает. Благодаря Луцису я в скором времени смог ориентироваться в именах и перипетиях Громовского мира. Общались мы по-приятельски, без намеков на субординацию, читатель, библиотекарь. Глядя на Луциса, я совершенно не понимал, почему Маргарита Тихоновна остановила свой выбор на мне, как на преемнике дяди Максима. Решительный, опытный, храбрый, с юных лет причастный тайне книг, Луцис был бы самой достойной сменой. Сам же Денис говорил, что не годится для руководящей должности, и по мере сил и времени опекал меня. Вообще, с первых дней широнинцы делали все возможное, чтобы скрасить мое заточение, обустроить быт. Сестры Возгляковы переклеили в квартире обои, покрасили оконные рамы и двери. Федор Оглоблин переложил в ванной на кухне плитку, заменил всю сантехнику, поставил новые колонку, плиту и начал стеклить балкон. Так что я не врал, когда сообщал родителям. Ремонт идет полным ходом, и денег на все хватает.